Глава 24. Тревожные новости. Дни проходили очень однообразно и монотонно. Их оживляли только беседы с красным человеком и дважды в день визиты юного раба из Дахора, которого звали Орм-О. Между мною и красным человеком завязалась дружба. Его имя было Ур-Радж, и когда он мне назвал его, я вспомнил, что встречался с ним несколько лет назад. Он был из Хастера, города на границе империи, служил подваром на одном из кораблей, базирующихся там. Я спросил, не помнит ли он офицера по имени Вордай. Он ответил, что помнит прекрасно. «Ты его знаешь?» — спросил он. «Очень близко. Его я знаю лучше всех на свете». «Но как ты с ним познакомился?» «Он был в Морбусе с Джоном Картером. Он блестящий офицер. Помню, я долго с ним беседовал, когда Великий флот прибыл в Хастер. Вы обсуждали твое изобретение, позволяющее идентифицировать вражеский корабль на большом расстоянии по звуку его мотора. Ты доказал, что нет двух моторов, у которых совпадали бы частоты вибрации. Поэтому ты работал над прибором, который бы регистрировал их вибрацию. Ты также представил Вордаю прекрасную молодую женщину, которую надеялся назвать своей женой. Глаза Ур-Раджа расширились от удивления. «Но как ты узнал обо всем этом? Должно быть, ты очень близок с ним, раз он рассказал тебе все, о чем мы говорили несколько лет назад. Он не рассказывал ни мне, ни кому другому о твоем изобретении. Ведь он обещал тебе хранить тайну, пока ты его не закончишь и не предложишь военному флоту Гелиума». «Но если он тебе не рассказывал, откуда же ты все знаешь?» «Этого ты никогда не узнаешь. Но я могу поклясться, что Вордай не обманул твоего доверия». Ур-Радж после нашего разговора решил, что я обладаю какой-то сверхъестественной или оккультной силой. Он теперь постоянно наблюдал за мной, сидя в своей клетке. Он стремился разгадать мою тайну. Мальчик-раб часто приходил ко мне и рассказывал о том, что ему удалось узнать о Джанай. Правда, узнать ему удавалось немногое. Я понял, что сейчас она находится в опасности, так как старая жена Джалхада якобы взяла ее под свою защиту. У Джалхада было несколько жен, и эту первую он боялся больше всего на свете. Она долго противилась тому, что ей придется делить внимание принца с другими женщинами, и ей не хотелось, чтобы количество жен увеличилось, тем более что новая жена была молодой и красивой. Ходят слухи, что она уберет Джанай при первой возможности. Сейчас она не решается из страха перед Джалхадом. Тот в гневе может убить ее, поэтому она ищет способ избавиться от Джанай, не вызывая подозрений. Она уже несколько раз вызывала Гантун-Гора, убийцу, который недавно вернулся в город из плена. Могу тебе сказать, что мне не хотелось бы быть на месте Джанай, если Гантун-Гор примет предложение Ванумы. Эта информация заставила меня беспокоиться о Джанай. Конечно, Гантун-Гор не будет ее убивать, но ничто не помешает Вануме найти иные способы разделаться с соперницей. Я попросил Орм-О предупредить Джанай. И он сказал, что сделает это при первой же возможности. Опасность, угрожающая Джанай, жгла мое сердце, а невозможность помочь ей приводила в бешенство. Если бы я мог что-нибудь сделать, но я был совершенно беспомощен, и ситуация с Джанай казалась мне совершенно безнадежной. Иногда в зоосаде бывало скучно, но, как правило, сюда ходило много народу поглазеть, и большинство из них торчало перед моей клеткой. Скоро среди множества лиц, которые примелькались мне, однажды в толпе я увидел Гантунгора. Он с руганью протолкался ко мне, все расступились перед ним, не осмеливаясь ответить на грубые толчки и оскорбления. Никто не хотел ссориться с убийцей из Амхора. Вот какая репутация была у моего друга. «Каор Тордурбар», — сказал он. «Каор Гантунгор, приятно видеть тебя снова. Мне бы хотелось поговорить с тобой. Я вернусь после того, как публика разойдется. Видишь ли, я важная шишка здесь, в Амхоре. Даже во дворце. Никто не хочет ссориться со мной, в том числе и Джалхат. Я думал, что день никогда не кончится, и люди никогда не разойдутся. Часы казались бесконечными. Но, наконец, охранники выпроводили публику, на тележках развезли еду. Пришел Орм-О со своим подносом, но Гантунгора все еще не было. Я подумал, не бросил ли он меня снова. А может, его привилегии просто миф, хвастовство? Мне очень нужно было поговорить с ним, так как я разработал план помощи Джанай. Я спросил Орм-О о ней, но он только покачал головой, сказав, что не видел ее во дворце уже несколько дней. «Может, Ванума убила ее?» — спросил я, содрогаясь от внезапно нахлынувшего страха. «Может. Последнее, что я слышал, это то, что Ванума обращается с нею хуже, чем раньше. Некоторые говорят, что она сечет Джанай каждую ночь. Я не мог представить, чтобы Ванума или кто-либо еще могли пороть Джанай, а она бы терпела это. Не такой у нее характер. Когда стало уже темно, и я потерял всякую надежду дождаться Гантунгора, он появился. «Каор Тордурбар», — сказал он, — «меня задержали. И никто иной, как сам Джалхат. Он пришел ко мне для разговора. Кого он теперь хочет убить? Он просто хотел знать, не планирую ли я его убийство», — ответил Гантунгор. «Ты знаешь, я предпочитаю быть тем, кто я есть, главой гильдии убийц, но не принцем Амхора. Мое могущество не ограничено. Все боятся меня, так как я широко известен, и даже те, кто мог бы плести заговор против меня, боятся моих шпионов. Да, ты проделал большой путь от здания лаборатории Гантунгор, — сказал я. Но скажи, жива ли еще Джанай? Здорова ли она? И в безопасности ли? Она жива, здорова, но ей угрожает опасность, и эта опасность будет существовать всегда, пока она живет в Амхоре, по крайней мере, пока жива Ванума. Разумеется, мне не стоит говорить тебе, что ни я, ни мои убийцы не будут посягать на ее жизнь, но Ванума может найти кого-нибудь другого. а может, в отчаянии сама пойти на убийство, поэтому я пришел к выводу, что лучше всего убить саму Ваному. Нет-нет, — запротестовал я, — после гибели Ванумы некому будет защитить Джанай от Джалхада. — Это верно, — почесал голову Гантунгор. — Об этом я не подумал. Но это будет не так уж плохо для Джанай. Она станет принцессой Амхора и, судя по всему, бесспорно будет иметь власть. Другие жены Джалхада несчастные, глупые и забитые. Но она не хочет принадлежать Джалхаду. Вордай любит ее. Мы должны спасти Джанай для него. Вордай лежит, как мертвый, в подвале под зданием лаборатории в Морбусе. И может быть, что весьма вероятно, он погребен под массой плоти, извергающейся из резервуара. Нет, Тордурбар, я восхищаюсь твоей преданностью Вордаю, но думаю, что он давно погиб. Ни ты, ни я, ни Джанай, никто не увидит его больше. И тем не менее мы должны сделать все, чтобы спасти Джанай для него. Лично я надеюсь, что настанет день, когда Вордай будет спасен. У тебя есть план? Да, расскажи. Скажи Вануме, если ты имеешь к ней доступ, что Джалхад узнал о ее намерениях убить Джанай. Узнал, что она пытается нанять убийц, и что он поклялся, если только Джанай умрет, он немедленно уничтожит Вануму, независимо от обстоятельств, при которых погибнет Джанай. «Неплохая идея», — сказал Гантунгор. «Я передам все это через одну из его рабынь. У меня завелась там одна подружка». И он подмигнул мне. Я вздохну спокойно, когда узнаю, что ты сделал это. И действительно, в эту ночь я спал хорошо, впервые за долгое время. Я знал, что теперь хотя бы временно Джанай в безопасности. Но я был спокоен только потому, что не ведал, что принесет мне следующее утро.